Есть, обстрелянная, но против армии королевства или пары отрядов коросских наемников не потянет. Рискуешь, Гош, сильнее меня рискуешь. Это тебе первому надо думать, что делать дальше. В рощу сейчас пойдешь, а лучше переночуй. Не друг ты мне, и не будешь, но уважаю. Так, еще кружка, и разговор окончательно скатится до. Ты меня уважаешь, а ты меня... Приглашение я принял, отправившись спать, наутро отвел двух трофейных корова-бычков, под хвост и брюхо не глядел, пол не определял, в деревню, где выменил на мед, правильно, липовый, и без мух, после чего с пеналом бумаг и бочонком не меньше чем на 15 лип, полным сладкой засахаренной массы, потопал в рощу, Верью приветствовал как старого знакомого, он меня тоже запомнил, надеюсь, однажды не съест с голодухи, Клай за зиму подурнел с виду, посмурнел. На рыжей гриве проступили седые нити, может, пара всего, но, заметно, семейная жизнь означает испытание, повторное, тем более, Настя лишь хмыкнула при моем появлении, удалилась к себе, больше не вышла, не особо вежливо, но я не в претензии, пойдем, воздухом подышим, Брент пожал плечами, может, пообедаешь с дороги, обед в честь дорогого зятя Безнера невозможен, а мне нужна твоя трезвая голова, тестюшка. Он накинул тулуп и вышел за мной во двор. Дружинник отворил ворота. Помнишь, Клай, как отбивались здесь от коросских наемников прежнего Глеокираха? Будто 100 лет прошло. Да, много всего утекло. А здесь стояли палатки на нашей свадьбе. Теперь просто поле со следами вспашки плугом. Февраль здесь теплее марта под Брянском. Скоро распутится. Посевная. Миры разные, а жизнь течет по тому же кругу. Надеюсь, не жалеешь, что женился. Не знаю. Он взмахнул руками, и в том жесте было отчаяние. Ничуть не напоминает мою прежнюю любовь, мать Мюи. Настя освоилась, стала упрямая, перечит по любому поводу. Что муж, господин для жены, ей, пустой звук. Считает, все мы виноваты перед ней, что застряла там, где нету айфинов. Айфонов, машинально поправил я. Ну а главный виновник, ты, Гош. Так твоя мама ей и объяснила. Переживу недовольство Насти. Теперь давай я тебе. Ты же понимаешь, что все женщины разные. Снаружи у каждой пара сисек, и ниже там одинаково устроено, но внутри другие. Пока ты сравниваешь Настю с покойницей, нормально у вас не будет. Вслух сравниваешь, бывало. Ну вот, а представь себя на ее месте. В мозгах 18 лет, в ее окружении, это скорее позднее детство, чем ранняя зрелость. Вдруг, бац, ты в другом мире, все другое. Тело более взрослое, вокруг чужие, нравы совершенно не такие, с ее точки зрения, дикие. Постоянные упреки, что ведешь себя хуже умершей, то не так, это не так, ты, здоровенный и грубый мужик со страшными клыками, вдвое старше, не совсем вдвое. В ее мире такие, как ты, с морщинами и сединой, выглядит за 50, короче, берешь замуж, куда ей деваться, попрекаешь, что не девица, а она, что... Клялась тебе, что ни с кем ни разу, в ее обществе такого не бывает, к 18 почти все попробовали, грехом не считается, как это не считается, он даже приостановился, глядя на меня недоверчиво, вспомни, Мюи пила легкий нир, а в некоторых культурах женщинам строжайше запрещена даже капля алкоголя, и лицо они открывают только близким родственникам, после свадьбы, мужу, там невесту выбирают, не видя внешности, по их понятиям, Мюи с открытым лицом, распутница, дикари, не дикари, другие, не пойму никогда, а придется, коль взял, навязал себя, один мудрец нашей культуры, Антуан де Сент-Экзюпери, сказал, мы в ответе за тех, кого приручаем, ты приручаешь Настю, хоть и не особо удачливо, мудрая женщина Катерина Насута добавила, спорить с женщиной в принципе бесполезно, а когда она демоница, так и опасно 7, ты хочешь сказать, Настя, демоница, то есть колдунья, не воспринимай буквально, нет, конечно, но порой мне кажется, что в каждой женщине есть что-то демоническое, хотя бы немного, когда Мюи ревнует меня к Насте и кричит, убирайся к своей хрымке, я вижу в своей спальне настоящий кусочек ада, все равно ее люблю, и никогда не сравниваю с бывшими, понял, твоя первая жена, в тебе навсегда, но к Насте она не имеет никакого отношения, сколько же у тебя было женщин, коль ты в них так разбираешься, хотел ему сказать, точно меньше, чем у Насти мужиков до тебя, но не стал, Клай, ни один мужчина не разбирается в женщинах до конца, не понимает причин их поступков, не в силах предсказать поведение. Смирись, не дави на нее, голова кружится от твоих советов. Что, не спорить с ней, потакать всем прихотям? Сильный, грубоватый мужчина, он искренне расстроился, выглядел беззащитным и каким-то наивным. Зачем? Сядет на шею. Поступай, как считаешь нужным, не пытайся ее убеждать. Наверное, Клай скорее согласился бы в одиночку сразиться с 5 коросскими наемниками, чем переварить в голове услышанное. Ну и намудрили вы в своей стране, как она называется, Россия, наш национальный девиз. Умом Россию не понять, потому название страны женского рода. Настя ничего не рассказывала про культуру нашу, может, песни пела, песни пела. Вот, он поднатужился, будто присел облегчиться, и выдал, в исполнении мужика без голоса и слуха, с обратным переводом с местного на русский, я едва разобрал, больше даже, догадался, что он пытается воспроизвести. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это. Любовь спасет мир 8. Представляю, как ржала бы Вера Брежнева, услышав такой кавер. Брент даже покраснел от натуги. Слова попсовой песни, ему малопонятные, казались исполненными глубокого смысла. Я даже пожалел, что снес память на гаджете Насти. Слушали бы по вечерам вариации. Мир, в котором я живу, живу и не жужжу, не делится на части, ну здрасте. А я, протащив через рощу Веру на несколько пудов всякого барахла, о музыке даже не подумал. Рационалист хренов. В кирхе, чуть приняв нера для настроения, иногда завожу. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма. В восторженность не верю. И еще, когда чужой мой читает письма, заглядывая мне через плечо, гитары нет, просто отстукиваю ритм ладонью. Присоединяется отец. Он песни Владимира Высоцкого знает, наверное, почти все, или много. Мюи уходит, ей не понять, и не надо, не виню. Остаемся втроем с ма, отключается переводчик. Дальше, только по-русски. И под деревянными сводами средневекового зала гремит на 3 голоса бессмертное. Я не люблю, когда наполовину, или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Сообразив, что невежливо молчать, я отогнал посторонние мысли. Тесть, а ведь я по делу приехал. Не просто погулять, догадываюсь. Рассказал о бренстве, полученном в результате дуэли. Честный, ну, почти. Пойми, чем большего я достигаю, тем больше завидуют и ненавидят. Поэтому, чтоб выжить, мне нужна своя крепость на юге. Ты же строишь каменный замок, я мыслю шире. Все глейство, крепость, с охраной периметра верьями. Не крути носом. Да, они, своего рода демоны. Но ничего лучшего у меня нет. На тысячную армию не раскошелюсь. Хорошо, а я при чем? Притом, ты живешь в отдалении. Возьмут тебя в заложники, как Артур маму. Что мне прикажешь делать? Сопли жевать не буду. Своих не бросаем. Но, короче, ты, мое самое уязвимое место. И я предлагаю тебе стать Глеем Ферраха. Надо было придержать его рыжую бороду. Челюсть так брякнулась вниз, что едва не вывихнулась. Как Глеем? Мой западный сосед хереет, старый, больной, жить всего ничего. Пару недель тому к нему степняки нагрянули, обобрали 2 крайние деревушки, к замку не сунулись, а сил защищаться нет. Смекаешь? Второе. У Глея 2 сына, 27 и 25, оба женаты, оба претендуют на глейство. Любой из них может прирезать Папахина и второго брата. Я сделаю предложение, от которого невозможно отказаться. Обмен земли. Отдадим им твой корунный мой добытый. Оба в глубине, далеко от кордона, и далеко друг от друга, нет причин братьям собачиться. Старому Глею, почет и право жизни в Феррахе до конца дней в отдельном флигеле. Замок, тебе с Настей, он, кстати, большей частью каменный, хоть и меньше моего нового. Как тебе такое, Илон Маск? Идея с глейством поразила Клея, он даже не поинтересовался, что еще за перец, Илон Маск. Здесь мой отец жил, и дед, Мюи родилась, жена умерла, а он точно согласится, дам серебра, немного, мне самому вечно мало, пообещаю стекла в окна, в корунный во второй, прогнется, надеюсь, а ты поклонишься предкам и уедешь, жизнь продолжается, хоть она и трудна, детишек еще настрогаешь, не стар еще, он смутился, не выходит, ослабел, я, нет, стараюсь, но Настя ходит пустая. Придется вас с Веруном сдружить. Божья волжба его рощи любую хворь лечит. Даже бесплодие. Приезжай. Свадьба у нас. У кого? Не рак и сэ. оба вдовые, без титулов, но очень важные для меня, для нас. Хорошо, что нашли друг друга. Специальный визит Брента, много чести. Лучше, чтоб просто совпало. Там и сводим вас в рощу. Она, МРТ и УЗИ в одном флаконе. Заодно попрошу Веруна посмотреть на Настю пристальнее. Какие сюрпризы от нее ждать? Дедок-то прозорливый. Кое-чего Клаю знать не стоит. Феррах не намного больше моего Кираха, но гораздо богаче подземными сокровищами. Половина бочонка липового меда, вторую половинку я заначил, обернулась картой соседнего глейства, обильно испещренной значками под бруна. В договоре об уступке прав на бренство покойного Крула я обязательно оговорю бессрочное право владельца Кираха добывать ископаемые на территории соседа без ограничений. Разве что под замком не копать, но там ничего нет полезного. Глава 10. Март. Теплый ветер. Набухают почки на деревьях, пробивается первая листва, сохнут дороги. А у нас добавляется еще одна забота, где хранить продукты в отсутствии холодильника. Свежие кушать хорошо, но не всегда удобно. Лучше запасать. Отец сделал ревизию подвалов, где всегда прохладно. Немного сыро, пожалуй, но даже летом температура не выше градусов 12. Обнаружил остатки моих запасов, перевезенных из дымков. Он вышел наверх, основательно перепачканный, в паутине, будто раскопал столетние залежи в поисках клада. И да, нашел клад. Пачку сухих дрожжей, почему-то не использованную в начале пребывания в Мульде, как только появился первый самогонный аппарат. Дрожжей я много не вез, вне холодильника плохо хранятся. Казалось, зачем их экономить, в любой момент метнулся и накупил их в сельском магазине. Рублей 20 за пачку цена, уже не помню точно. Короче, почти даром. Но когда в собственном сарае наткнулся на мину с растяжкой, стало не до походов, и дрожжи кончились. Выход алкоголя с литра браги упал. Отец усмехнулся при виде моей довольной рожи. «Не радуйся раньше времени, сын. Давно могли сдохнуть. Срок хранения кончился год назад, да и где валялись до подвала. А даже если живые, одна пачка, капля в море, на кило муки. Отдай их, ма. Дрожжи хлебопекарные. Пусть что-нибудь испечет». Мы стояли посреди огороженного двора, примыкающего к деревянному замку. Я проверял упряжь на буренке, намереваясь наведаться в Феррах. Там дело сдвинулось, когда поставил ультиматум. Если кто из братьев порешит другого, второго вызову на дуэль и убью сам. Глейство отойдет казне, и тогда я его выкуплю недорого, как ранее Кирах. Да, нажил себе пару врагов, но скоро удалю обоих от себя. Старик вначале расквахтался, когда я обрисовал перспективу. Оба его мальчика на погребальном костре. Потом с запозданием въехал, что благодаря этой угрозе у пацанов появился шанс уцелеть, не прирезав друг дружку. Нас обжимают, мы отжимаем, как это часто не совпадает. Но, к делу. А главное дело, это самогонка. Папа держал герметичную упаковку осторожно, за уголок. Наверное, боялся пальцами нагреть. Я посмотрел на этикетку. Дрожжи – это грибок. Его трудно убить или вывести, особенно если он завелся на пальцах. Пищевой, нежный. Скажи маме, пусть бросит щепотку в кружку теплой воды. Туда же пару ложек муки. Если через полчаса-час не начнется брожение, проще выбросить. Я поехал. Не рак, за мной. После раунда переговоров возвращался домой, злой, как голодный коросский волкодав. Старик Глей, просекший фишку, требовал кроме двух бренств еще 12 лип серебра. Прогнулся до десятки и более ни в какую. Дома я чуть успокоился. В семье царил мир, очень похожий на затишье перед бурей. Или мама заупрямится, вбив в голову какую-нибудь дурость. Или папа что-то изобретет. Или Мюи на последнем месяце беременности захочет солнце с неба и начнет капризничать, не получив. Сели за ужин. Были макароны по-флотски. Мама научила Хрымок раскатывать тесто в тонкий блин и нарезать узкими полосками. Их сушили, потом варили. Вместе с мясной добавкой и жиром подавали к столу. К ним яблочный сидр. «Знаешь, сын», — задумчиво начал папа, — «дрожжи-то живые оказались. Вполне. И мы сейчас едим макароны из теста, приготовленного на тех дрожжах?» «Нет», — вмешалась мама. «Я вот подумала. Дрожжи — это грибок, вроде плесени. А если дать этому грибку развиться в питательной среде, в том же тесте, фактически нам нужна живая закваска. А там я придумаю, как из пачки сделать много килограммов. Наверное, в интернете много рецептов дрожжи своими руками, но я никогда не интересовалась. Пробуй, мама. Ты же основы химии и микробиологии знаешь, а заодно, занявшись делом, меньше будешь фантазировать и языком месить. Это я про себя сказал. Да, в общем, я использовала весь пакет закваски в разных вариантах. Что-то выживет. Если получится, будут у тебя дрожжи в большом объеме, сынок, для браги. А скоро еще прибавится сахар. Точнее, свекольный сахарный сироп. Кирах, единственное место на планете, где выход алкоголя из браги будет как в дымках. Себестоимость мира очень сильно снизится. Все же молодцы мои папа и мама. Честно, мне бы без них куда хуже пришлось. Пусть я взрослый, самостоятельный, по местным меркам, крутой, вырос из пеленок давно, но в древние времена жили кланами, семьями. Одиночке не выжить. Правда, отец тотчас начал рассказывать не самую подходящую историю. Помню, отправили к нам в часть партизан, то есть призванных на военные сборы, штатских, от рядовых до младших офицеров. Вывели в поле, расселили в палатках, вырыли нужники в земле. Так один из шибко умных спер брикет дрожжей и запихнул с вечера в отхожее место. Я дежурным по части ходил. Утром прибегает помдеж. Товарищ капитан, в сортире кошмар. Я, туда. Ну что вам сказать, извержение вулкана, из дерьма, только медленное. Отец изобразил руками фонтан, выстроил партизан. Спрашиваю, кто бросил дрожжи? Молчат. Тогда приказываю всем, на расчистку толчка. Не понравилось им, весельчака быстро сдали, на губу его. Туалет трактором засыпали, новый вырыли. Такие дела, Миша. Обязательно нужно было за ужином, фу, когда из тебя казарма выветрится. Когда глаза мне закроешь, Оксана Ивановна, не раньше. Казарма – это наше все, для настоящего мужика. Она фыркнула. Потом спросила меня, что выездил у соседа. Только теперь, почти уверенный в успехе, пусть и слишком дорогой ценой, объявил им план. То есть линия обороны по периметру у нас превысит 40 километров, сориентировался отец. По меркам нашего мира, это задача для стрелковой дивизии, а воинов у клана не густо. Справа от меня раздался горестный всхлип. Невосприимчивый к постоянным переменам настроения Мюи, я поначалу пропустил мимо ушей, но стоило уйти в спальню, началось. Отец привезет с собой Настю, эта хрымка будет жить рядом, и она теперь, жена Глея, дорогая. Но когда они приезжали на свадьбу Нергайсой, посещали рощу Веруна, вы с ней вроде бы поладили, да, потому что я сдержалась, изо всех сил, а она, пустышка, не может подарить отцу ребенка. Ты хочешь брата или сестру? Мюи села на кровати, чуть успокоилась. Да, нет, не знаю. Хочу папе счастья, но ведь не получится. Я-то знал, что получится. Медицина от Веруна обнаружила у Насти чужеродный предмет в понятно, где. Внутриматочную спираль. Девушка жила активной личной жизнью, детей не хотела, все очевидно. Нынешняя Настя этого, естественно, не помнит. И что дальше? Хочу семейный клан. Чтоб дерево Глея Гоша и Глея Клая переплелось, мы вместе стояли. Честное слово, не надо никакой большой карьеры, в судьи не стремлюсь. От министра отказался легко. Дайте мне жить спокойно в моем пограничье. Для чего и нужна крепость Гош на два глейства? Решение, похоже, одно единственное. Мне нужно брать коросских наемников. Отряд человек 100. Дорого, очень. А еще Нерак будет против. И я его понимаю. Там, профессиональные упыри. И мама покачает головой, увидев сумму затрат. Я помню таксу. Один дин каждому в 10 дней. Самый краткий срок найма – месяц. 3 дина воину, 10 вожаку. Но дрожжи позволит получить дополнительную прибыль. Хватит на коросцев. Поселю их к Клою. И так почти на халяву выбьется из брентов в Глей. Без меня ему не снилось бы. Пусть отрабатывает, пасет этих бандитов. У тебя новый Глей, твое величество. Это Антнирак, ранее владевший мелким бринтством Карун, завладел Феррахом. Секретарь Пинх положил перед монархом копию купчей. Проклятие, Анты не успокоится. Но этот, судя по цифрам, был беден. Да, мой король, как ты велел, мы смотрим за всеми крупными сделками Антов. Сам Нерак никогда бы не набрал достаточно серебра. Его поддержал зять, Глей Гош, наш поставщик Нера, из стекла. Стукнул кулаком по столу Карух. Наобещал, выпросил мандат о налогах. Где же он? Обманул. Так Март, твое величество. Срок дан ему до конца весны. Чертовщина какая-то на том юге. Король вскочил из-за стола. Как обычно, нетерпеливый и порывистый в движениях, подошел к карте Мульда, висевшей на стене. Где этот Перхов-Феррах? Вот, Пинх чистым концом гусиного пера как указкой обвел кусок на южной границе. Сколько оттуда получено податей? Всего лишь 17 динов за весь прошлый год, ответил секретарь, дальновидно запасшийся бумагами. Осмелюсь заметить, столь малую сумму набрал и выплатил прежний владелец глеиства. Подушная и земельная подать. Говорят, брал заем у ростовщиков. Смею предположить, Глейгош не оставит тестя без поддержки. Так что налоги вырастут. Да плевать мне на их жалкие серебрушки. Король должен ждать, просить как подаяние. Мне нужна война. Мне нужно войско. Сколько затребовано с южных глейств? Из Кираха 50, на Кхараха с оружием. Из Ферраха 5. И где они? Так лишь неделю как гонца послали с твоим указом. Не доехал еще. Воинов собрать, обмундировать, вооружить надо, чтоб доехали в столицу. Месяц. Если через 2 недели их не будет, объявлю Гоше мятежником. Кстати, почему так мало? 5. Так по закону короля Караха воины даются в пропорции. Считаются от налога за прошлый год. Для Ферраха и 5 тяжело нанять. Король подхватил со стола пресс-папье и швырнул в секретаря. Тот едва увернулся. Ты кому служишь, задница пырха? Мне или Гошу? Тебе, король. Потому и предупреждаю, больше он не даст. Потребуешь сверх того, пожалуется в суд. В высшем суде у нас половина, анты. Будь проклят тот час, когда я поклялся над гробом отца выполнять его заветы. Так выполняй, твое величество. Понемногу меняя законы и спрашивая благословения Мауи на каждый новый. Давно пора, и начну с судей. Чтоб готовы были исполнить любой приказ, вынести любой приговор, как я им скажу. Займись, составь закон. Собрание Маркглиев не одобрит, тогда и его разгоню. Я король или не король? Конечно, король, твое величество, заверил Пинх и вышел, пятясь, сквозь зубы прошептал, но далеко не самый умный в истории Мульда, а мне снова в дорогу. Степняки пригнали кхаров и телеги, чтоб вести новую партию нанятых рыть каналы, но нет послания от Дюльки, а парень основам грамоты научен, написал бы, никто не вернулся, неужели нет заболевших, поранившихся? Кто не может больше копать, их, что ли, самих там прикопали, и вообще, глядя в резкие, обветренные черты кочевников, глядящих презрительно поверх черных повязок, обмотанных поверх нижней части лица, я стал догадываться, у мелиораторов что-то совсем не так складывается, время крайне неподходящее, посевная, с моими крестьянскими навыками я нужен тут, стекло для дворцовых покоев надо доделать и отвезти. Ладно, со стеклом и папа справится, и Клою помощь бы не мешала, его нынешние владения раз в 8-10 больше прежних, тоже справится, чай, не маленький, не рога оставил, нанимать коросских головорезов, его обязанность, не хочет, а куда денется, Сэя получила задание строить мини-заводик дрожжей, это длинное помещение, наполовину утопленное в землю для ровности температуры, множество больших глиняных емкостей. Мама обещает за месяц-два точно подобрать технологию. Наконец, исчезло главное препятствие к отъезду. Мюи родила здорового пацана. Назвали Маис. Снесли его в церковь Мауи. Священник над ним покамлал. Хорошо хоть, здесь не окунают в купель. Потом к Веруну. Тот сказал, все в порядке у него. Вырастет богатырем. Рыжим, клыкастым. Попросил Бобика охранять их и заботиться. Не знаю, что по весне в степи с дичью, но брать волкодава с собой, нужна отдельная подвода, полная вяленого мяса и костей. Когда караван миновал рощу Веруна, заглянул к нему, он тотчас явился и сразу вывалил кучу претензий, в том числе, почему Клай не торопится завести себе рощу в новом глействе. Надо сказать, здорово изменился Верун с нашей первой встречи, вырос, мне до подбородка достает, в плечах раздался и как будто помолодел. Наверное, стремится под Груна обогнать. Возомнит о себе невесть что. Тогда, как говорят белорусы, хавайся в бульбу. Но на него управа есть, загнать стадо кхаров, чтоб обожрали всю зелень в роще, потом можно без опаски засылать хрымов с топорами. Разумеется, я не спешу с угрозами. Робеет он перед тобой, боится, что рассердишься, душу выпьешь. Поэтому потерпи, вернусь и заставлю. Вот бы и Настя родила, вздохнул на прощание божественный дедок, не забивала бы голову глупостями. Хотя, если сын родит, и тот вырастет, Настя готова будет зубами тебя рвать, чтоб наследнику достался не только Ферах, но и Кирах. Лучше дочки пусть будут, я позабочусь. Ту ужасную штуку из нее достал, что понести мешало. В дальнем походе меня скоро захватили совсем иные мысли о иных делах, до излученной оранжевой реки, где пустынный лис перебрался на северный берег и принялся пожирать степь, Около 20 дней пути, для меня, верхом на буренке, плетущийся шагом со скоростью нанятых работяг, их 200, на подводах вода, еда, лопаты, кирки, тачки. С каждой партией доставлялись инструменты, но они наверняка изнашиваются. Это было далеко не самой большой тратой, тяжелее всего терять время. Но что делать? Сорвать сделку с Тенгруном и навлечь на себя его гнев может означать гибель всего. Могущество степного бога несомненно. Рассердившись, он сгубил целое племя. Вызванный им порыв ветра достанет до моего замка, до Ферраха, пожалуй, тоже. Какой ветер? Настоящий, безжалостный ураган, с него станется. Поэтому я терпел вынужденное безделье длинного пути. Меня сопровождал лишь десяток воинов, косметический эскорт, степняков, управляющих кхарами, при этом обвешанных оружием словно рымба, вдвое больше. А мы дальше и дальше углублялись в их территорию. Степь, правда, в начале апреля гораздо дружелюбнее, чем в ноябре. Травы поднялись, зазеленели, пахло свежестью, пригревало, распустились цветы, ничуть не напоминавшие земные. Шмыгали мелкие животные, вроде зайцев, кроликов или грызунов. Бобик воспринял бы их как шведский стол и поспорил бы с русскими туристами в Анталии, дорвавшимися до all-inclusive. Мы пересекли несколько рек, вдоль них разместились поселения, сменивших кочевой образ жизни на оседлый. Здесь до Замит не пролегал торговый путь, без караванов степные деревеньки оскудели. С меня стремились содрать втридорога, не смущаясь мечей скромной десятки воинов. Гнавшие кхаров кочевники смотрели на мою возню с молчаливым презрением и не пытались поддержать. Почему? Ответ я узнал по прибытии к реке Радужной. Если какой-то расход на пригнанных рабочих казался чрезмерным, здесь просто не тратились. Переживут как-нибудь, на все воля Тенгруна. Увиденное больше всего напоминало какой-то немецкий концлагерь из фильмов о войне, только без колючей проволоки и вышек с пулеметами. Вместо них – верховые патрули лучников. Глей, глей. «Господин Глей», хриплый слабый голос молодого мужчины вроде бы знаком, он бросил тачку и кинулся ко мне. Патрульный направил кхара на перерез беглецу и замахнулся плетью. Я успел раньше и перегородил ему дорогу, подставив правый бок буренки. Рабочий уцепился за стремя с левой стороны. «Гош, я, Дюлька, умоляю, дай чего-то поесть». Второй день без еды. Посланный менеджером, мой хрым низведен до раба. Подошедшие новоприбывшие смотрели на происходящее с ужасом. Меж тем степняки окружили их и достали плети. Мои воины отпихнули патрульного, окружили меня и Дюльку редким кольцом, обнажив мечи. Что за дерьмо пырха здесь вообще происходит? Разберемся. Но, даже разобравшись, у меня здесь слишком мало силенок, чтоб повлиять на общую ситуацию. Бип. Да, хозяин, готовься. Здесь предстоит много работы. И угощение тоже. Всегда рад, хозяин. Я обернулся к верховому, пытавшемуся ударить Дюльку. Я, Глей Гош из Мульда. На мое серебро ведутся эти работы. Кто здесь главный из кочевых? Сотник Мандахар. Зови его. А кто над Мандахаром? Каган Харабрук, сын хана Хурбрука. Вот это новость. Приплыли. Гаденыш наверняка отыгрывается за ноябрьское унижение. И непонятен его статус, переведенный как Каган. В земной иерархии, если не путаю, Каган выше хана. То есть наглый засранец объединил несколько племен, подчинив их себе. При любом раскладе это плохая новость. Пока послали за Мандахаром за Мандой, прости меня, Мауи, нет сил выговаривать, хрымы принялись ставить шатры, для меня и моей десятки воинов. Первоначальное напряжение ослабло, степняки рассосались, не пытаясь больше вернуть Дюльку к работе. Я покормил его маминым, очень аккуратно. После концлагерной еды нормальная пища может убить. Мандахар, настоящий зверь, сообщил парень, утолив первый голод. Как приехали сюда, сразу избил меня плетью и забрал все золото. Сказал, сам будет закупать провиант, и закупает такие отбросы, только чтоб не умерли. Странно, как можно не докармливать рабочих при столь тяжелом труде, ведь нужно не только вырыть канавы для орошения, а еще нарезать дерн в степи и привозить сюда, где почву изъела ветровая эрозия. По-хорошему, посадить бы лесополосу для задержки ветра, и я даже знаю, у кого взять быстрорастущие саженцы. Вот только Тенгрун вряд ли обрадуется привету от Веруна, и мне не радостно от происходящего, совсем. Договорившись с Хурбруком об охране стройки, даже не подумал, что степняки без сантиментов обратят наемных рабочих в рабов. Классические рабы здесь тоже были. Третья раса, ранее мной невиданная. Плотные, ширококосные, низкорослые, с жесткими черными волосами и темно-бронзовой кожей. Их добывали где-то далеко к югу за Оранжевой рекой. Ценится выносливостью и редкой неприхотливостью. Манда-сотник считает, что дешевле купить рабов, чем кормить пригнанных с севера хрымов. Среди бронзовых есть женщины. Днем работают лопатами, вечером обслуживают степных джигитов. Кроме сотника, тот больше по мальчикам. Гребаный пидорас, и даже не в смысле секс-предпочтений. Вообще, по жизни, по понятиям. К сожалению, пидорасы по жизни часто встречаются и среди гетера. Этот мир не исключение. Глава 11. Оранжевая река имеет совершенно нормальный цвет, а вот песок на берегах и в самом деле красноватого оттенка. Наверное, из-за примесей солей и металлов. В химии не силен. Я разделся до нога и полез в воду. Хотелось смыть с себя дорожную пыль. Гадкий осадок после разговора с Мандо-ублюдком в реке не утопишь. Принцип «кто платит, тот девушку и танцует» здесь не действует. Совершенно. Факт, что Дина и Дуки на мелиорацию отстегиваются из моего кармана, пусть и наполненного тенгруном, на бригадира не произвел ни малейшего впечатления. Степной бог приказал им обеспечить порядок на рытье каналов, они и обеспечивают, в силу своего разумения. И что делать? Обращенные в рабов, расходный материал, дешевый и легко сменяемый. Умерло всего двое, один утонул, второй от какой-то болезни. Но если начнут дохнуть как мухи, моя репутация в мульде накрылась медным тазом. И вообще, когда из-за затеянного тобой дела начинают гибнуть люди, это нехорошо. Пусть я ни разу не гуманист, но есть же какие-то рамки, на которые плевать степным дикарям. За время купания насмотрелся на парусно-гребные суденышки, идущие вверх и вниз по течению. Река раз в пять шире омывающий мой замок воли. Судоходная даже для больших кораблей. По-прежнему жалею, что нет у меня карты этого мира. Подгрун обещал, но я получил только карту полезных ископаемых Мульда и его окрестностей, привязанную к городам, лесам, рекам. Даже не знаю, местная земля плоская или шар. Похоже, мой червеподобный партнер, очень локальное божество. Наверное, помог бы Мауи, но к верховному богу я не вхож. Более того, даже пользующийся, вроде бы, его покровительством король не имеет возможности открыть ногой дверь в кабинет небожителя и сказать: «Боже, мне надо то-то и то-то», причем, к утру и не опаздывая. Бип подтвердил, что покровительство Мауи чего-то значит, не желая пить душу отмеченного таким покровительством. В остальном хрымаянты общаются с главным богом односторонне, ровно как на земле с Христом, молятся, совершают обряды. Как на самом деле бог воспринимает происходящее в его честь, никто толком не знает. Не исключаю, Мауи просто ржет с небес, лузгает семки и сбрасывает вниз шелуху. А я вышел на берег и принялся одеваться. Жаль, что джинсы и кроссовки давно износились и выброшены. Да и для дела должен выглядеть уместно, по-глиски. К тому же у нас в Кирахе хоть теплое, но еще весна. Всего за три недели приехал в настоящее лето, где хочется загорать, купаться. Приходится париться в плотных штанах, сапогах и рубахе с застежкой по горло, на голове суконная шапка, отдаленно похожая на пилотку, с босой головой. Не солидно. Даже хрымы на полях работают в соломенных шляпах. Позволил посменно вымыться своим воинам, потом дюльке. Он, на особом положении, отъедается, отдыхает. Парню досталось. Завтракал в шатре вместе с ним. Глей, заберешь меня в Кирах? Да, но вызволить надо всех. И работы нельзя останавливать. Знаю, Гош. Плохо дерн приживается. Объехали с ним стройку. Дюлька прав. Выложенные кусками дерна и засыпанные плодородной землей песчаные участки в степь точно не превратились. Желтые. Трава на дерне пожухла. Пустынный лис крайне неохотно отпускает добычу. Изгадить, просто и быстро, а восстановить. Опыт мелиорации у меня, как у Дюльки, нулевой. Правда, он гораздо больше работал на земле, чем я в дымках. Говорит, земле время надо поливать, не давать слететь верхнему слою. Сначала сорняк должен схватиться, тот, что везде прорастет, потом ковыль, травы всякие, месяца или двух, мало. Как по мне, любая трава, сорняк, если нельзя употребить ее на корм скоту. Наконец, на следующий день прискакал Каган, думал, заставит ждать, чтоб показать свою значительность. Нет, здесь нравы проще, люди прямые, нетерпеливые. Сначала раздался шум, будто прибыло огромное стадо кхаров. Я невольно поморщился. Вот к чему эти усилия. Если нахал взбил землю тысячами ударов копыт, примчался мой воин, сообщив о прибытии важной птицы. забеспокоился Бип. Я вышел из шатра, сразу понял, приглашать поганца на чай и степенно базарить за столом, пусть, походным, не выйдет ни разу. Он даже с Кхраниса изволил слезть, так и остался сидеть, за спиной, сотня или полторы верховых в полном боевом. И все это, чтоб на меня впечатление произвести, спасибо, я типа тронут. Влез на буренку, чтоб не толковать с ним снизу вверх, как тварь дрожащая с боссом. Подъехал вплотную. Степняк нацепил расшитый серебром халат, для дальней верховой езды, жуть какой непрактичный. Стало быть, переоделся минут 10 назад, и все для понтов. Привет, Каган. Смотрю, должностью вырос. Прикид с серебром. Круто. Что надо? Рявкнул он, не поддержав светский треп. Уговор нарушен, Храбрук. С твоим отцом совсем о другом условились. Я плачу, мои хрымы копают. Воины твоего отца охраняют. А они забрали все деньги, обратили рабочих в рабов, кормят отбросами, не отпускают в мульт. За что, спрашивается, я плачу. Почему я перед тобой должен держать отчет, крыса? Сотник Мандахар исполняет мой приказ, как вести дело. Хочешь убраться живым, не лезь. Возможно, в культуре степняков крыса, это благородное животное, как лев, или, там, горный орел. Я решил на всякий случай обидеться. Крыса, это твой Мандахар. Вместо дела трахает рабов в задницу, деньги присваивает, рабы дохнут. Да, он. Я ткнул указующий перст в сотника и скомандовал Фазбибу. Постарался не слышать сытую отрыжку. Любитель мальчиков упал на шею Кхара и сполз на землю. Только сабля звякнула. Мандахар. Окликнул его мой серебряный недруг. Гли, как тебя там, Гош? Что ты с ним сделал? Памяти лишил? Ничего страшного. Душу выпил. Сладкое. Демонам подземного ада придется по вкусу. Научить? Наверное, у гаденыша рука дрогнула. Его Кхар почувствовал движение наездника и принял назад. Проклятый колдун. Зато, не крыса. Если не хочешь, чтоб мой палец указал на тебя, скажи своим пырхам снять руки с рукояти сабель. Мой внутренний демон еще не насытился, только размялся. Бип вдруг заорал. Стрелок сзади. Я всем телом дернул в сторону, едва с буренки не упал. А оперенная стрела впилась в кожаный доспех наездника, восседавшего права от Кагана. Бип, выпей лучника. Послышался шум второго упавшего тела. Храбрук, будем за дело говорить, или мне упокоить сразу две дюжины твоих людишек, чтоб понял серьезность ситуации, говори. А голосок уже не такой уверенный, как минуты три назад. Слезай и пошли в шатер, там все решим меж собой. Не уважают тебя твои люди, побазарить не дают, стрелы пускают. Распустил ты их, а вот теперь отчетливо проступила разница между наглым мальчишкой при властном отце и самостоятельным командиром, обязанным держать в повиновении ораву. Он оглянулся. Действительно, переговоры должны быть бескровные, а тут Храбрук уже двух потерял, и ничем ответить не получается. Если не выйду из шатра, убейте колдуна, всех его воинов и хрымов, я сказал. Он пружинисто спрыгнул на землю, решительно шагнул к шатру. В меня больше никто не стрелял. Славно. Получивший стрелу, кстати, просто выдернул ее из дублета. Возможно, даже не ранен. Прав был Нерак, говоривший, носи доспехи. Поздно. Присаживайся. Чаю с лепешками, не бойся, не отравлю. Некогда. Он все же опустил пятую точку на подушку. К чашке не притронулся. Кстати, где твой отец? И откуда у тебя этот титул? Обветренные губы тронула нехорошая улыбка. Ты мне и помог. Ханы сочли, с тобой он был недостаточно тверд, мягкотел. Я стал ханом нашего народа и главным среди равных, Каганом. О здоровье его отца можно не спрашивать. Покойники не болеют. Поэтому решил пересмотреть соглашение со мной. Да, Тенгрун появился здесь еще раз. Сказал, я в ответе, что отвоевать землю у пустынного леса. Мне остается только деньги давать. Ты один в ответе. Да, гордо заявил тот, захлопнув за собой дверцу ловушки. Я отхлебнул остывший чай, делая вид, что расслабленный не спешу поймать добычу когтями. Согласен, с тобой приятно иметь дело, Каган. Предлагаю, я отдаю тебе достаточно серебра, чтоб мог покупать бронзовых рабов. И дальше ты сам, я не приезжаю сюда и не вмешиваюсь. Нанятых в мульде увожу. Он все же не дурак, почувствовал подвох, хоть и не понял, откуда он. Последних оставь, на месяц, если обещаешь кормить их по-божески и не сдирать три шкуры. Поставишь толкового человека. У Мандахара весь выкопанный дерн засох, может, найми какого-нибудь, не знаю, садовника. кто понимает в почвах. Если я берусь, остальное не твоего ума дело. Давай серебро. Дам, коль обещал, но оно дома, в кирхе. Оставлю только несколько динов в задаток. Каган нетерпеливо протянул руку. Ну, мы сумму не оговорили. Это еще не все. Сделка наша должна быть заверена перед лицом Тенгруна. Зачем? Чтоб он снял с меня ответственность. Как только я отдам тебе последнюю серебрушку, финиш, с меня взятки гладки. Спрос с одного тебя. Если схватишь серебро и сбежишь, не озеленив землю, пусть с тобой Тенгрун и разбирается. Я не при делах. В лихие 90-е я младенцем был. Но каждый, в России выросший, элементарные правила знает. Иначе, кидняк или развод на бабки. Храбрук же взрослел в мире, где терки, стрелки, разборки, наезды не пустили столь глубоких корней в повседневность. Да, тут тоже обманывают. Только просто и безыскусно. Торговались долго, около получаса. Наконец, он выдавил из меня обещание заплатить 10 лип, то есть 200 серебряных динов. Много, но на фоне полученного в ноябрьской степи, да еще такую ношу с моих плеч снимает, годится. Наконец, стали зазывать Тенгруна. Я принимал его за нотариуса, визирующего сделку. Степняки, за величайшее существо в мироздании, так от него зависит. Когда помесь Халка и диснеевского джина нарисовалась поблизости, джигиты повалились мордой в дерн или в песок, кто где стоял. Учитывая помпезность момента, я не предлагал этому чудищу чебуреков и вообще избегал фамильярничания. Тот пребывал не в лучшем настроении. Сгребковши подобной пятерней Кагана и дыхнул ему в морду. «Справишься, смертный, я не чувствую возврата своей земли». Пришлось влезть. Как не смешно, выступить адвокатом. Справиться. Должен лишь нанять специалиста. Посадить ветрозащитную лесополосу. И время нужно, чтоб степные травы прижились. Да не гонять сюда табуны кхаров, как он сегодня учудил. Тенгрун разжал пальцы. Каган хлопнулся на задницу. Договорились. Обманешь, исчезнешь вместе со всем своим народом. Не прощаясь, Бог исчез. Я ощутил только дуновение воздуха. Дальше остались лишь технические моменты. Согласились, что отдам Храбруку 10 лип, когда он доставит в кирах всех наших до последнего. То есть через месяца полтора-два. Наверное, на оплату труда наемных изгоев я потратил бы меньше, чем 10 лип. Но спокойствие от того, что сбагрил неудобную и рискованную сделку степному вождю, тем самым вывел себя из-под удара, куда важнее. Ход с южного фланга себя обезопасил, пусть на время. Обратно добрался вдвое быстрее, взяв всего двух воинов сопровождения. Остальные тянулись вместе с телегами и освобожденными хрымами. Последние сутки, когда скакали уже по землям Кираха, глаз радовался. Вместо дикой степи, ухоженные поля, засеянные. Человечки трудятся. Жаль, свеклы будет мало. Я не мог привезти целый камаз семян. В прошлом году хорошо уродилось, но почти все корнеплоды среднего размера из первых урожаев идут на семена. Климат тут теплый. 2-3 урожая собрать за сезон – не проблема. Настоящий сахар мне сделать не по силам. Начнем делать сироп и патоку. Годятся и как подсластитель в еду, и для браги. Если год закончится удачно, я буду полностью обеспечен дрожжами, патокой, углем, кварцевым песком. Частично, рожью и пшеницей, используя присоединенные угодья для клея. Юг преобразится, уйдет беспросветная нищета. Помню первое впечатление от деревни Дюльки. Ветхие избы с соломенной крышей или дранкой, дырявые плетни, тощая живность. Если честно, в кирхе немногим лучше. А слабо соорудь печь для обжига черепицы, чтоб кровля стояла десятилетиями, добиться урожайности, при которой хрымы смогут купить или стачать обувь даже маленьким детям. У моих родителей другие приоритеты. Папа мечтал изготавливать здесь охотничьи патроны, а то и производить гладкоствольное оружие. Он тоже читал романы про попаданцев, делавших технический переворот в средневековье. Но куда лучше использовать уже имеющиеся, здесь известные, те же самогонное стекло, только упорядочить. Если мне дешевле и проще выставить 100 арбалетчиков, чем одного пулеметчика, пусть будут арбалетчики. Мысли снова переключились на совершенно мирные материи. Копание каналов на юге привело к идее, что и здесь надо бы отвести часть воды, сделать водяную мельницу. Ветряки есть, но они слишком зависят от погоды. Да и источник крутящего момента не помешает в моих производствах, а их количество добавится. Для выработки патоки надо строить цех. Там еще что-нибудь придумаю. Планы хороши, пока не сталкиваются с действительностью. Я слишком долго отсутствовал, более месяца, и судьба придумала мне наказание, время у нее было. Расклад обрисовала мне мама, когда я сидел с Маисом на руках в каминном зале. Сын пускал пузыри и изумленно таращился. Прядка, выбившаяся из-под чепца, была рыжего цвета. Вырастут ли клыки, понятия не имею. Когда он орет, видны розовые десны без единого зуба. Гоша, прибыл гонец от Архиглея. Король издал указ о сборе войска. По-нашему, о мобилизации. От Кираха 50 воинов, от Ферраха требует 10. Удавить бы поганца. Я отдал малыша на руки Мюи, не желая, чтоб пацан пропитался исходящей от меня злостью. Захотелось ему поиграть в солдатиков. Ма, откупимся. Дадим серебра на привлечение наемников. 60 вооружим, отправим. Пусть от нас отцепится. Не получится, огорчила она. В указе четко прописано. Призывать самых удачливых воинов, Глеев и Брентов тоже. Клай не упомянут, а тебя зовут. Поэтому в Дарторн пока направился Нерак с двумя десятками людей. С обещанием, что появишься ты и нагонишь. Ма, а как другие Глеи? Послали Каруханах или согласились? Маргли снарядил своего старшего сына Фируха и сотню верховых. Приплыли. На фоне такого мой индивидуальный бунт подавит, а меня съедят, не поперхнувшись. Особенно если Карух продует войнушку, ему придется отыгрываться на ком-то внутри, на дезертирах вроде меня. Придется не быть дезертиром. По-настоящему хотелось тихих радостей, обнять Мюи, свернувшуюся калачиком. Она восстановилась после родов и пожелала воздать мужу за вынужденный месяц воздержания в путешествии на юг. Ей удалось. Потом еще раз, а затем захныкал Маис. Дрожайшая спрыгнула с меня в самый интересный момент и бросилась к колыбели, успокаивать. Пусть, так бы каждый день, каждую ночь, днем, хозяйственные хлопоты, вечером с семьей, после заката, с любимой, кому и в чем я мешаю. Нет же, надо опять уезжать, на войну, ради дурацких фантазий молодого королька, убивать, возможно, быть убитым, нафига? Позволил себе задержаться на день и еще одну ночь, осмотрел производство, проверил отправку оконного стекла во дворец, объехал поля, не все, конечно, мои владения слишком обширны, чтоб облазить их за полдня, обогнул рощу Веруна по широкой дуге, он не одобряет войну ровно так же, как и стяжательство, миротворец, разводящий боевых призраков, выпивающих души, в любом случае, не хочу его долгих нотаций, некогда. Вечером приехали Клай с Настей, посидели. Сэя принесла настойку на шиповнике. Честное слово, даже не подозревал, что меня удастся удивить новым сортом Нера. Получилось изысканно. А вот разговоров за столом было мало. Клай не мог скрыть облегчение, что не призван на войну, но хорохорился. Грозился идти со мной, но не сегодня. Через несколько дней, например, Настя отмалчивалась, постреливала глазами. Главное, ничем не провоцировала Мюи. Спасибо на этом, ведь моя клыкастенькая, если ее достать, возьмет арбалет и пристрелит, будто бы чисто случайно пристрелит, огорчив тем самым папочку. Я раздал поручение, в том числе, завершить сделку с Каганом и Тенгруном. По окончании хлопот поднялся на башню, Мюи осталась с ребенком, Ма развлекала гостей. За мной по узкой винтовой лестнице вскарабкался отец, увидел ту же картину, ее ни один художник не передаст, отвечаю, на небе ни единого облачка, тысячи звезд, тропически ярких, нет большой медведицы и полярной звезды, нет вообще знакомых созвездий, зато других, множество, хватит на пяток небосводов, как определить направление на север, не знаю, вместо полоски Млечного Пути видна огромная разноцветная сине-розово-белая спираль, ее называют водоворотом Мауи, красиво, сын, ты волнуешься, скорее, тревожусь, не понимаю, что мне делать, ты же знаешь, я не предаю, не изменяю, если выступлю на стороне короля, буду воевать, к тому же все стычки, что я здесь пережил, это не война, кроме, может, нападения степняков. Остальное больше похоже на бандитские разборки, и то, что я победил в них, означает только, что оказался самым крутым среди криминальных авторитетов, а как действовать в настоящей крупной армии, понятия не имею, разберешься, отец положил мне руку на плечо, в войну гребут разных, и все сражаются, как-то, хоть многие погибают, не успев выстрелить ни разу, второй вопрос, ради чего, мотив, повоевать ради грабежа, меня не слишком греет, анты начнут защищаться, в конце концов, это их страна, и нет никакой уверенности, что тамошние хрымы ждут освобождения от армии Каруха, убивать защитников родной земли папа, я не хочу, Уверен, что ты примешь правильное решение, сын. Какое, сам выберешь. А я расскажу тебе поучительную историю. В годы Второй мировой жил такой судетский немец, Курт Книспель. Воевал, стал лучшим танковым асом немцев. Оставался, кстати, сравнительно приличным человеком, с понятиями. Однажды напал на конвоира эсэсовца, издевающегося над советским военнопленным. Едва не загремел под трибунал, но продолжал воевать до весны 45-го, пока его тигр не разнесло нашим снарядом. А еще был Михаэль Виттман, тоже танковый ас, прожженный нацист-эсэсовец. Его грохнули союзники во Франции. Я оставил небо в покое и обернулся к отцу. Что ты хочешь этим сказать? Оба не изменили присяге, сохранили верность Великому Рейху. Вроде бы достойно хранить верность, а в памяти потомков остались мудаками. Книспель, как бы порядочный, по итогу даже больший мудак, потому что воевал успешнее. Оба служили Гитлеру, воплощению зла. Потом был трибунал в Нюрнберге. Он постановил, все, выполнявшие заведомо преступные приказы, сами преступники, и должны нести ответственность наравне с издавшими эти приказы. Папа, ты путаешь мораль 20 века и средневековья. Здесь негров не линчуют потому, что пока не доросли еще до линчевания негров. О гуманизме, политкорректности и прочих сложных для понимания вещах даже не слышали. Согласен, но ты, сын из 21 века, и от себя никуда не убежишь. Хуже всего, что он прав. Глава 12. Затянув со сборами, наше величество объявило начало похода на Монкурх только в конце июня. Как Наполеон и Гитлер, объявившие марш в Россию, величество чаяло блицкриг. Один решительный бой, и покоренная страна раздвинет ноги как податливая шлюшка. Непобедимая армия торжественным маршем протопает по главной улице столицы захваченного государства. Сколько раз подобные планы накрывались медным тазом. Конечно, Корух не знает истории земли. Я просвещать его не собираюсь. Всего под славные знамена нашего великого вождя собралось свыше 2000 вояк. Очень много. Обычно лохматят друг друга глийские и бренские дружины, усиленные наемниками. Человек 200 с каждой стороны, предел. Разумеется, ни оба королевских тысяцких, ни кто-либо иной в армии ни малейшего опыта не имеет и не понимает, какой тактики придерживаться в бою. Одна надежда. В Монкурхе ровно такая же ситуация. Это часть континента, не знаю, как далеко он простирается, слишком долго жила в относительном мире. Клаузевицу взяться неоткуда. Перед выходом королек привел нас к новой присяге. Не только землевладельцев, местный аналог дворянства. Мы уже клялись в верности, при коронации. Сейчас весь неровный строй пеших копейщиков и спешившихся всадников, а также расчетов баллист, был вынужден поклясться перед лицом Пресветлого Мауи, что отдаст всего себя и еще немножко для окончательной победы над супостатом ради освобождения угнетенных. Сопровождалось действо неким ритуалом. Нас обходили служители Мауи разного ранга, попы и недопопики. Они брызгали водицей, осыпали землей, крутили возле наших воинственных морд факелами, едва не опалив мне брови. Потом обмахивали опахалами, что-то связанное с четырьмя стихиями. От обилия земли, воды и копоти шеренга стояла грязная, как рота, вернувшаяся с полевых учений в дождь. В отличие от нас, ускалиция августейшая сволочь осталась чистой. Король принимал от нас присягу верхом на белоснежном пхаре, ровно под окнами малого тронного зала, забранными настоящим прозрачным оконным стеклом от Глия Гоши. Морду распирала гордость. Ему бы золотую цепь на 2 кило, малиновый пинжак, Нокию размером с чемоданный 600-й мерин, был бы один в один новый русский 90-х годов. Бип, с этой клятвой, все серьезно, или дешевый цирк, вполне серьезно. Бог выступает твоим гарантом, и карает, коль нарушишь обязательства. Я, например, не могу выпить душу ни у кого из армии Мульда, иначе навлеку на тебя гнев Мауи. Ты погибнешь, и я с тобой. Влип, одна надежда на Бобика, он никому ничего не обещал, а что за меня порвет кого угодно, не сомневаюсь. Мой пес, единственный из мобилизованных в Кирхе, кому армейская служба не в тягость. Некоторые глей тоже взяли с собой коросских волкодавов. Собачки хотя бы пообщаются. У нас на юге стоило Бобику приблизиться к любой другой собаке, добродушно виляя хвостом, та убегала со всех лап или падала в обморок от ужаса, если на цепи. Как только взбредет в голову гавкнуть самому крупному и самому возрастному кобелю с проседью на морде, все наши волкодавные шавки сбегаются, образуя стаю. Бобик, хоть не мелкий, среди них средний по росту, очевидно, не самый крутой. Стало слегка обидно за него. Вообще-то с собаками проще, с людьми сложнее. В отряде Кираха и Ферраха о 60 душах, не считая Бобика и коров, всего 23 бойца, испытанных в бою, включая нас с Нергом. Остальные набраны по пути, экипированы, кое-как вписались в строй, но скорее как дань выполнению приказа, которому я не посмел противиться. А еще Корух решил использовать местный аналог тяжелого танка, привлек сотню коросских наемников. Иными словами, сделал то, что я сам так и не удосужился предпринять для защиты двух наших приграничных глейств. Жаловался, что денег в казне нет, но раскошелился. На марше по дороге, ведущей в северо-восточном направлении, я оглядел коросскую роту. Смотрелось примерно так же, как и орудовавшая около Коруна. Тех я обезвредил очень легко, спер ночью причитавшееся им серебро, после чего их дальнейшее участие в баталии стало бессмысленным. Ретировались во свояси. Эти же, кроме десятников, показались какими-то молодыми. Да и предводитель Шарух, не старый, примерно моего возраста, не рак. Знаешь кого-то из них? Ехавший рядом мой сотник отрицательно мотнул головой. Говорят, Соложня, в этом составе собраны впервые, но все равно, коросцы, вооружены, нам не ровня. В кольчугах, сотник и десятники в панцирях. Меч коросской закалки гораздо прочнее местного. Их новичок стоит двух наших из замка, или четверых, нанятых по пути. Тоже приняли присягу? Нет, Глей, у них вместо присяги, договор. Тогда просвети. Монкурх, меньше нашего государства, но богаче. Оттого у короля жадность победила благоразумие. Но богатые тоже могли нанять коросцев, и они могу встретиться в бою. Понимаю, к чему клонишь. Тут правила строгие. Коросский наемник никогда не должен воевать против соотечественников. Это условие всегда доводится нанимателю. Интересно, я еще раз бросил взгляд на гордых наймитов. Допустим, сошлись две армии. В каждой есть коросцы. И что, те и другие отказываются вступать в драку? Нахрен тогда они сдались, такие красивые, тем более, за дурные деньги? Сложный вопрос, пожал плечами Нерак. Плечи, естественно, в плотной коже. Я тоже обзавелся, чтоб не выделяться, а также кольчугой и шлемом. Но в походе жарким летом, да еще на своей территории, даже не уговаривайте надеть. Потому придумана масса сложных правил, как его разрулить, я всего не знаю. Общий смысл в том, что защищаться можно, а нападать – нет. Поясни, как ты сказал, сошлись две армии, монкурхские, подвергнувшиеся нападению. Значит, коросцы или любые наемники на стороне обороняющихся вправе рубить направо и налево, а сотня Шаруха их атаковать не будет. Но они обязаны защищать короля, и не бросит его без защиты. А если кто-то из коросцы попробует пробиться к Коруху, чтоб напасть, то не посмеет тронуть охрану, даже издалека из арбалета не шмальнет, чтобы не уронить престиж. Именно, если наемник допустил гибель нанимателя, за их банду и ломаного медика не дадут при заключении следующего контракта. Солидарностью этих детей пырха воспитывают рано, с малолетства, оттого и репутация соответствующая. Я уже заметил, что Корух всегда зовет на военный совет Шаруха. Командующие тысячами крутит носом, но слушаются сотника, у того хоть какой-то боевой опыт, пусть даже в местечковых криминальных разборках. У этой армии не было опыта даже в организации движения, не высылались вперед квартирьеры, не было полевой кухни. Ладно кухни, даже толковых запасов провианта и фуража не собрано, что припасли Глеи для своих отрядов, тем и питались. Кхары паслись часами, скорость движения, меньше десятка мер в сутки.